Диснус на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головой часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу. Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся челме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело. Повинуясь жестом человека в капюшоне, один из палачей взял копье, а другой принес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной перекладине столба. Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу. Тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гуденьем снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами, неузнаваемое лицо. Разлепив веки, Ганоцри глянул вниз. Глаза его, обычно ясные, теперь были мутноваты. «Ганоцри!» — сказал палач. Ганоцри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничьим голосом. «Что тебе надо? Зачем подошел ко мне?» «Пей!» — сказал палач, и пропитанная водой губка на конце копья поднялась к губам Иешуа. Радость сверкнула у того в глазах, он прильнул к губке и с жадностью начал всасывать влагу. С соседнего столба донесся голос Дисмоса. «Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он!» Дисмос напрягся, но шевельнуться не смог. Руки его в трех местах на перекладине держали веревочные кольца. Он втянул живот, ногтями вцепился в концы перекладин, голову держал повернутой к столбу Иешуа. Злоба пылала в глазах Дисмоса. Пыльная туча накрыла площадку, сильно потемнело. Когда пыль унеслась, кентурион крикнул «Молчать на втором столбе!» Дисмос умолк. Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал ласково и убедительно, и, не добившись этого, хрипло попросил палача «Дай попить ему». Становилось все темнее. Туча залила уже полнеба, стремясь к Иершалаиму. Белые кипящие облака неслись впереди, напоенные черной влагой и огнем тучи. Сверкнуло и ударило над самым холмом. Палач снял губку с копья. «Славь великодушного егемона!» — торжественно шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул «Егемон?» Кровь побежала по его животу, нижняя челюсть судорожно дрогнула, и голова его повисла. При втором громовом ударе палач уже поил Дисмоса, и с теми же словами «Славь егемона» убил его. Гестас, лишенный рассудка, испуганно вскрикнул, лишь только палач оказался возле него, но когда губка коснулась его губ, прорычал что-то и вцепился в нее зубами. Через несколько секунд обвисло его тело, сколько позволяли веревки. Человек в капюшоне шел по следам палача и кентуриона, а за ним начальник храмовой стражи. Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно оглядел окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам «Мертв». То же повторилось и у двух других столбов. После этого трибун сделал знак кентуриону и, повернувшись, начал уходить с вершины вместе с начальником храмовой стражи и человеком в капюшоне. Настала полутьма, и молнии бороздили черное небо. Из него вдруг брызнуло огнем, и крик Кентуриона «Снимай цепь!» утонул в грохте. Счастливые солдаты кинулись бежать с холма, надевая шлемы. Тьма закрыла Иерусалим. Ливень хлынул внезапно и застал Кентурии на полдороге к холме. Вода обрушилась так страшно, что когда солдаты бежали к низу, им вдогонку уже летели бушующие потоки. Солдаты скользили и падали на размокшей глине, спеша на ровную дорогу, по которой, уже чуть видно, впереди воды, уходила в Иерусалим до нитки мокрая конница. Через несколько минут в дымном вареве грозы, воды и огня на холме остался только один человек. Потрясая недаром украденным ножом, срываясь со скользких уступов, цепляясь за что попало, иногда ползя на коленях, он стремился к столбам. Он то пропадал в полной мгле, то вдруг освещался трепещущим светом. Дорвавшись до столбов, уже по щиколотку в воде, он содрал с себя отяжелевший, пропитанный водой талиф, остался в одной рубахе и припал к ногам Иешуа. Он перерезал веревки на голенях, поднялся на нижнюю перекладину, обнял Иешуа и освободил руки от верхних связей. Голое влажное тело Иешуа обрушилось на Левия и повалило его на землю. Левий тут же хотел взвалить его на плечи, но какая-то мысль остановила его. Он оставил на земле в воде тело с запрокинутой головой и разметными руками и побежал на разъезжающихся в глиняной жиже ногах к другим столбам. Он перерезал веревки и на них, и два тела обрушились на землю. Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только эти два тела и три пустых столба. Вода била и поворачивала эти тела. Ни Левия, ни тело Иешуа наверху холма в это время уже не было.